Милый брат, завечерело, чуть слышны колокола, над равниной побелела, сонноокая прошла. Проплыла она и стала незаметная близка. И опять нам, как бывало, ноша тяжкая легка. Меж двумя стенами бора редкий падает снежок, перед нами семафора зеленеет огонек. Небо в зареве лиловом, свет лиловый на снегах, словно мы в пространстве новом, словно в новых временах. Одиноко вскрикнет птица, отряхнув крылами ель, и засыплет нам ресницы белоснежная метель. Издали локомотива поступь тяжкая слышна. Скоро Финского залива нам откроется страна. Ты поймешь, как в этом море облегчается душа, и какие гаснут зори за грядою камыша. Возвратясь, уютно ляжем перед печкой на ковре и тихонько перескажем все, что видели сестре. Кончим, тихо встанет с кресел, молчаливо и строга, скажет каждому: будь весел, за окном лежат снега.